Матерь огни йоги. В страшное время живем. Покушение тьмы на целость планеты и уничтожение плодов всех достижений людских и самого человечества.